Глава четвертая. У КПП была небольшая очередь, но двигалась она довольно быстро, и вскоре Сергей попал в этот самый адаптационный центр. На самом деле это огромные трущобы для тех, кому нет места в городе. Из-за нашествия красных зомби многие лагеря выживших сорвались с места и, несмотря на бесчисленные опасности, направились в Лилль. Дошли не все, но даже так город оказался переполнен людьми. Быстро ассимилировать такое количество желающих для города оказалось непосильной задачей, и потому и был построен адаптационный центр. Внутри царила разруха, анархия и голод. Сразу за КПП его окружили девушки и женщины, предлагая интимные услуги за еду, монету или талон. Но, получив решительный отказ, стая отступила и начала ожидать следующую жертву. Вскоре Сергей покинул зону КПП и попал в первый район. Все районы адаптационного центра разделены между собой забором под напряжением, который ежедневно патрулируется военными. Чтобы попасть в другой район, можно пройти через ворота, что охраняются военными. Однако на воротах не проверяют документы, потому можно смело ходить туда-сюда, если ты, конечно, не выглядишь подозрительным. В центре первого района он увидел толпу людей, окруживших военный грузовик. Оказалось, что там выдавали еду, и Сергею не повезло увидеть, чем кормили людей. Это была белая желеобразная субстанция, что называлась съедобной биомассой, и то ее давали так мало, что хватало лишь на то, чтобы не умереть с голода. Но даже ее не хватило всем желающим, из-за чего началась драка за еду. Но драку быстро остановили, а зачинщика арестовали. Кормили по талонам, что выдавались каждому жителю сразу на неделю. Были специальные точки, куда 6 раз в день приезжали машины с едой. Расписание было неизменным. В каждом районе таких точек минимум 5. Продвигаясь по этому маленькому филиалу ада, мужчина увидел немало жести, насилия, убийства и даже трупы, что лежали прямо на дороге. Иногда между районами ездили машины, в основном военные и жандармы. Также Сергей приметил так называемых сборщиков. Сборщики ездили по районам и собирали тела, а если тела к ним приносили люди, то платили им за это талонами на еду. В 5-м районе обнаружился рынок, причем довольно большой. Там много чего продавали, как системное снаряжение низкого уровня, так и оружие с боеприпасами. Но в основном это всякие запчасти, полезные вещи, еда и многое другое, что было при себе у беженцев, когда тех отправили в этот концлагерь. «Аннет, есть что-нибудь интересное на рынке?» «В основном хлам», — ответила ревущая девушка. «И чего ты ревешь?» «Там аукцион девственниц». «Понятно», — ответил мужчина. Она тоже ничего не говорила. Она знает, что босс не будет спасать всех подряд. Если бы он так делал, то не факт, что убежище выжило бы. «Черт с тобой, говори, где этот аукцион», — проругавшись, сказал Сергей. Она отревела в рацию и давила на совесть. В итоге она добилась своего, и совесть черствого мужчины проснулась. «Да, босс, вам налево, потом...» Девушка объяснила путь, и через полминуты босс был на месте. На небольшой концертной площадке скопилось множество людей, а на сцене стояло 9 девушек и парень 20 лет. 3 девушки стояли в левой части сцены, а 6 плачущих в правой. Все были чистыми, одеты в свежую одежду, причесаны и накрашены. Девушек объединяли 2 вещи – возраст и девственность. Все они были молодыми, возможно, даже еще детьми. В первом ряду сидели богачи, за ними охранники. Дальше были горожане, что имели немного денег и хотели побаловать себя. Остальные были просто зеваками, для которых и простой мордобой является неплохим развлечением. Для этого сброда даже стулья не выделили. «Вы только посмотрите на эту красавицу! 14 лет! Еще нетронутое нежное тело!» Аукционист говорил громко и четко. Он подошел к девушке и погладил ее щеку, не скрывая свой восторг. «Кожа словно шелк! Грудь, конечно, маловато, зато какая фигура! Стартовая цена 500 монет!» Начались активные торги, и вскоре цена подскочила до 800. Через 6 минут в торгах остались худощавый мужчина 30 лет в очках и черном деловом костюме и крупный системщик в снаряжении 2-го уровня. «Друг, уступи, я буду должен. Старая игрушка сына сломалась и срочно нужна новая», — посмотрев на системщика, сказал мужчина в очках. «Нет, друг, мне надоели эти проститутки с бездонными дырами, а эта девчушка как раз в моем вкусе», — ответил крупный системщик, даже несмотря на собеседника, а жадно раздевая взглядом плачущую девушку. «А-та-та, какие же вы французы-извращенцы, на малолеток засматриваетесь. И зачем вам девственницы? Они же бревна. Не понимаю я вас». Раздался громкий голос, и все разом повернули головы в сторону голоса. «Конечно же», — говорил Сергей. Он медленно шел к сцене, не обращая внимания на окружающих. «Господин, вы мешаете нашему аукциону!» — возмутился ведущий аукциона и подбежал к нарушителю, однако сразу же получил по лицу. Умереть не умер, а сознание потерял. Ну и несколько зубов. «Ты кто такой? Нарываешься?» — рявкнул крупный системщик. Телохранители также насторожились. Все недоумевали, куда смотрит охрана. Но потом нашли охрану, что была избита и лежала одной кучкой. С характеристиками Сергея он мог с легкостью бесшумно разобраться с кучкой слабаков. Нарушитель спокойствия забрался на сцену и обратился к собравшимся. «Так, народ, я ищу семейство Море. Они прибыли с группой беженцев в 8-й сектор примерно 2 месяца назад. Отец семейства Море с Моря попросил меня найти его семью. Кто поможет, даю деньги. 100 монет. Жду здесь 2 часа», — сказал ненормальный, по версии окружающих, и осмотрел передние ряды. «А ты и не обманешь?» — крикнул кто-то из толпы зевак. «А зачем мне обманывать?» — ответил Сергей, и перед ним появилась куча высокоуровневого системного оружия. Еще один взмах, и оружие исчезло. «Пара тысяч монет для меня копейки, а вот время дорого. Потому кто первый принесет информацию, получит не 100, а 200 монет». Толпа зевак взорвалась и разбежалась кто куда. «Господин, я знаю девушку с фамилией Море. Ее продали час назад на этом аукционе. Мне не нужны деньги, только спасите меня, пожалуйста. Меня похитили», — сказала рыжая девочка лет 16 и разревелась. «Спасибо. Это очень важная информация. Так и быть, я спасу тебя», — ответил мужчина и улыбнулся храброй девушке. «Да кого ты спасешь, псих хренов? Думаешь, ты самый кру...» — крикнул крупный системщик, но не успел договорить, потому как в руке психа появился пистолет 3-го уровня, и пуля сделала в голове крикуна внушительную дыру. «Я не против проституции. Мир такой. Но я против педофилии и принуждения», — ответил мужчина уже мертвому системщику. «Он убил босса!» — крикнули телохранители и помчались на Сергея, но тот лишь усмехнулся и щелкнул пальцами. На сцене и возле сцены появился отряд пехотинцев во всей красе. Те не постеснялись и изрешетили нападающих. «Не рекомендую убегать! Ау, мистер, не убегай, или придется тебя убить!» — прокричал Сергей убегающему толстячку, но тот не послушал. Однако, когда рядом с его ухом пролетела пуля, тот упал на землю, держась за голову, при этом имитируя земляной холмик. Ну а по запаху больше было похоже на какашку слона. «Что вы себе позволяете?» — рявкнул один из богатеев из 1-го ряда. «Не люблю, когда Аннет плачет», — усмехнувшись, ответил псих и обвел взглядом всех присутствующих. Однако своим ответом он заставил недоумевать как покупателей, так и девушек, что были товаром. Мужчина тщательно осмотрел каждого из присутствующих, от его взгляда людей бросало в дрожь. «Сидите мирно, когда приедут жандармы, я вас передам им». «Да ты знаешь, кто я?» — вскрикнул молодой человек из 1-го ряда. «Конечно, знаю», – честно ответил Сергей и внимательно посмотрел на хорошо одетого парня. Молодой человек был удивлен. Зная, кто он и его отец, этот псих продолжал угрожать ему. После небольшой паузы мужчина жутко улыбнулся и добавил: «Ты труп, если не сядешь на место. Вот ты кто». Парень хотел возразить, но, увидев направленные на него стволы штурмовых винтовок, проглотил слова и сел на место. Псих хотел было начать допрос покупателей, но прибежал мужчина, очень похожий на бомжа. Он сообщил, что знает, кто купил девушку и куда ее утащили. Получив свои 200 монет, бомжеватый мужчина проводил Сергея к месту. Соломон и бойцы остались сторожить аукцион на крайний случай, и им были выданы пулеметы и зажигательные смеси. Мало ли, вдруг найдутся горячие головы, что решат спасти заложников любой ценой. Здесь логово банды оборотней находится. Как подарок боссу банды девушка была куплена. Это все, что я сказать могу. Приведя к месту, сказал странно говорящий бомж. После кивка Сергея он поспешил удалиться. Аннет и глаза, люди, сидящие за ноутбуками и следящие за камерами, быстро осмотрели небольшое трехэтажное здание. Дистанции камеры в 40 метров с лихвой хватало, чтобы осмотреть это и ближайшее к нему здание. Уже через минуту герой-спаситель получил исчерпывающую информацию. Внутри было 20 человек, 3 молодых девушки и 17 бандитов. На вид бандиты были шпана шпаной, такие разве что женщины детей пугать могут. Но наличие в подвале мертвых мужских и женских тел призывало действовать более жестоко. Вызвав отряд, Сергей повел людей на штурм. Бандиты были вооружены лишь палками да ножами, потому сопротивления почти не оказали, ибо те, кто оказывал, сразу же умирали. Босс банды оказался системщиком, что трансформировался в зверя-человека-волка. Однако, увидев множество стволов, он сразу же сдался. К счастью для бандитов, девушкой не успели воспользоваться, иначе их бы живьем скормили мертвецам. Две другие девушки выглядели неважно, точнее, весьма плохо, потому Сергей вызвал врачей, дабы те помогли им. Дочку Данте звали Дианой, ей было 13 лет. Поначалу Диана была очень напугана, но когда поняла, что в безопасности, разревелась и поведала, как она очутилась в этом месте. Мать девушки серьезно болела. Диана одолжила денег на лекарства, но те не помогли, а сделали только хуже. Вчера пришли люди и забрали ее, ибо денег на оплату долга у нее не было. И вот сегодня ее продали, как какой-то товар, каким-то упырям всего за 150 монет. Бандитов связали, а логово обыскали. К сожалению, ничего ценного не было, но на всякий случай их допросили с пристрастием. И теперь, если вдруг Сергей решит стать борцом с преступностью, то он знает, где найти 15 других банд. Герой-спаситель оставил бойцов охранять бандитов, а сам с Дианой направился к ней домой. Проходы между секторами охранялись военными, и вряд ли те обрадуются группе хорошо вооруженных людей. «Мама! Мамочка! Прошу, ответь!» Ворвавшись в квартиру, кричала девушка. Ее не было полтора дня, а ее мать не могла сама о себе позаботиться. «Мама!» – прокричала девушка, увидев лежащую на полу мать. «Успокойся, она жива, значит, вылечим», – сказал мужчина, нащупав пульс. «Сейчас вы отправитесь в другое место. Там тебя встретит девушка по имени Алис. Слушайся ее во всем. Твою мать вылечат. Не беспокойся». «Я... хорошо». Девушка не совсем поняла, что имел в виду мужчина, но решила поверить его словам. Сергей перенес Диану с матерью сразу в госпиталь. Профессор Кюри уже был оповещен, как и врачи. Благодаря реанимационному столу врачи могли творить настоящие чудеса. Стол позволял с помощью манны зашивать раны без операции, заживлять плоть и лечить болезни. Но, конечно, чем сложнее рана, тем больше она требует манны и монет. Забрав личные вещи семейства Моррис, мужчина вернулся к аукциону, где уже начался настоящий цирк. К аукциону подъехали жандармы, а потом и армия. Как-никак, а группу важных людей захватила непонятно откуда взявшаяся группа военных. Хорошо вооруженная группа военных. «Еще раз повторяю, освободите заложников!» прокричал в рупор представитель жандармов. «А я отвечаю, ждите, скоро явится босс и все вам объяснит», громко прокричал Соломон, тоже используя рупор. Сергей позволил своему начальнику безопасности убежища свободно пользоваться складом как военным, так и гражданским, что показывало, насколько он доверяет Соломону. «Весело тут у вас», — громко сказал виновник веселья и, осмотрев жандармов с военными, задал еще один вопрос. «Кто у вас главный?» «Кто ты?» — рявкнул раздраженный жандарм. «Я? Босс этих вот балбесов». Тыкая пальцем в сторону Соломона, ответил мужчина. «Так это ты взял в заложники уважаемых людей?» «Уважаемых? Ты про тех извращенцев, кто покупал малолетних девственниц на аукционе?» «Ты! У тебя есть доказательства, чтобы такое говорить?» — прорычал жандарм. «Спроси у девушек», — указав рукой на сцену, ответил босс балбесов. «Их можно легко подкупить, и они скажут что угодно. Я еще раз спрошу, есть доказательства?» «Видео подойдет?» — ответил мужчина и протянул телефон с видео, где шли торги за девушку. Однако жандарм случайно уронил телефон и также случайно наступил на него. «Черт, какая жалость-то! Но у тебя же есть еще доказательства?» — усмехаясь, спросил жандарм. «Есть». Мерзко улыбнувшись, ответил Сергей и протянул еще один телефон, а потом достал еще десяток. «Мне продолжать?» «Ты, видимо, не понимаешь», — прорычал жандарм. «Понимаю, прекрасно понимаю», — жутко улыбнувшись, сказал мужчина и щелкнул пальцем. Всю улицу заполонили солдаты убежища. Он даже последний целый БМП перенес. Про орков тоже не забыл. «А теперь послушайте меня», — громко сказал волшебник, что из воздуха сотворил целую армию. «Если вы ни в чем не повинны и не покрываете работорговлю, вам ничего не будет. Но для нашей общей безопасности я попрошу вас сесть на землю и сложить оружие. Кто будет сопротивляться, попросту умрет глупой смертью». Военные сразу отошли, их было 30 человек, и их командир быстро понял, что происходит. Потому, видя безысходность ситуации, решил выбрать мирный сценарий и, отойдя со своими людьми в сторонку, сел на землю и сложил оружие. Жандармов было 4 человека, и они откровенно паниковали, особенно когда военные отошли. «Бросай оружие или лишишься рук, что его держат», — сказал мужчина, смотря на главного жандарма и, не дожидаясь его ответа, пошел к военным. «Спасибо, что не стали усугублять ситуацию. Вот, посмотрите это видео». «Ублюдки!» — прорычал офицер, остановившись на диалоге между очкариком и качком. «Будьте добры, подсобите немного». Сергей сообщил о группе бандитов, которых он поймал, и попросил привести как бандитов, так и его людей, что их охраняют. Военный кивнул и отправил 5 доверенных, благо это было недалеко. Также военный вызвал свое руководство. После того, как жандармов связали, Сергей вернул в убежище своих бойцов, а охраной участников и организаторов аукциона занялись военные. Вскоре приехало несколько машин. «Ха, какие люди!» — усмехнулся иностранец, что заварил эту кашу, смотря на людей, выходящих из военного внедорожника. «Сергей, я думал, ты уже покинул Францию. Это много объясняет. Как хорошо, что я тебя встретил!» — сказал бригадный генерал Рафаэль де Море и пожал Сергею руку. «А как же Бове? И что с моим торговым автоматом? Он уничтожен?» Фраза «мой торговый автомат» мгновенно привлекла всеобщее внимание. «Пришлось бросить БВ и Париж. Красные зомби захватили столицу и начали экспансию. Пришлось отступать», — ответил генерал. Он потерял много людей, отражая нападение красных. «Понимаю, сильные гады. По его мнению, 3 красных зомби смогут одолеть мутанта 1 уровня, а еще за них дают 5 опыта и иногда дается зеленая награда. А если их будет 10 тысяч?» Глаза Сергея загорелись, и он уже начал думать о походе в Париж с целью по-быстрому обогатиться, но его поток мысли нагло прервали. «Простите, что перебиваю, Сергей Витальевич. Мы виделись всего пару часов назад, а вы вновь влипли в неприятности», — улыбаясь, сказал знакомый жандарм. «У меня же талант». «Да уж». Все немного посмеялись, и талантливый мужчина быстро обрисовал произошедшее. Показал видео аукциона, видео про то, как жандарм якобы не видит доказательства и многое другое. «А куда делись все эти солдаты, о которых все говорят?» — спросил генерал. «Я не только предметы могу перемещать». «Понял. Сергей, я хочу познакомить тебя с королем. У тебя ведь до сих пор есть провизия?» «Конечно, есть. Но разве у города есть проблемы с ней?» «Раньше не было, теперь есть. Слишком много людей», — ответил генерал. «Тогда заедь за мной в 10 утра. Ты знаешь, где я живу. Ну, а если не знаешь, спроси у него», — сказал мужчина, указав рукой на жандарма. Жандарм, кстати, занимался опросом девушек, а как закончил, подошел к виновнику шумихи. «Сергей, девушки говорят, что хотят следовать за тобой, мол, ты пообещал их спасти», — сказал улыбающийся жандарм. «Я обещал спасти лишь одну». «Ладно, черт с ними. Одной больше, одной меньше. Пошли», — ответил мужчина и пошел к 9 девушкам в нарядных платьях. «Вы же нас заберете отсюда? Умоляем, если не сегодня, то завтра или послезавтра нас обязательно похитят и продадут», — проревела одна из девушек, не дав Сергею возможности заговорить. «Семьи есть?» «Меня отец-наркоман продал за дозу, так что нет у меня семьи», — ответила одна из девушек и разревелась. «У меня отец работает на фабрике биомассы. Мои родители...» Выяснилось, что лишь 3 из 9 либо имеют родителей, либо хотели бы, чтобы их забрали с ними. Поговорив с жандармом, он договорился о помощи. Указанных людей найдут и доставят к Сергею в номер, а также их оформят как покинувших город. Завершив дела в трущобах, то есть в адаптационном центре, мужчина отправился в гостиницу. Ему нужно было обрадовать Данте, но и вернуться в убежище, ибо уже темнело, а он еще не ужинал. Его вместе с 9 молодыми девушками подвезли военные. Родственников обещали привезти через 1-1.5 часа. «Ты посмотри, 9 красавиц!» Увидев вошедшего в отель Сергея с молодыми девушками, прокомментировал один из постояльцев, находящихся в холле гостиницы. «Но они же еще дети», — ответил другой постоялец. «Времена нынче такие. Или так, или сдохнешь». «Понимаю, но сразу 9». 9 красавиц не могли не привлекать внимания, из-за чего Сергей постоянно ловил как презрительные, так и полные зависти взгляды. Его очень раздражало, что каждый считал его педофилом. Данте был очень рад возвращению Сергея. Как-никак, а он пообещал найти его семью, но, увидев 9 молодых девушек, он замер и с недоверием посмотрел на своего нового босса. «Это...» — тыкая пальцем в сторону девушек, промычал оружейник. «Спас, когда искал твою семью. Девушки, располагайтесь», — ответил мужчина и повел оружейника в другую комнату. «Куда вы меня ведете? Неужели...» Данте остановился, а из глаз потекли слезы. «Да что за день-то такой? Сегодня разве что зомби не ревут. С ними все в порядке, спас я их!» Выплеснув накопившееся раздражение, ответил мужчина и затолкал Данте в одну из спален. «Только веди себя тише», — с раздражением сказал мужчина и махнул рукой. В комнате появилась дочь оружейника. После трогательной сцены воссоединения семьи был подписан договор. Потом обсудили условия и обязанности. После этого отец и дочь были отправлены в убежище. Вернувшись в гостевую комнату, где словно мышки затаились 9 девушек, мужчина подошел к большому столу и начал творить магию. Точнее, так показалось девушкам, потому как на столе появлялась еда, причем такая, которую девушки и до апокалипсиса редко пробовали. «Ешьте и не беспокойте меня. Отныне вам не придется голодать», — сказал черствый мужчина и вернулся в спальню, запер дверь и переместился в убежище, где его ждал великолепный ужин. Девушки же еще минут пять сверлили глазами еду, пока одна из них не решилась попробовать, а когда попробовала, то уже не смогла остановиться. Опасаясь, что прожорливая подруга по несчастью их объест, все девушки накинулись на еду. «Ты чего ревешь?» — спросила блондинка в синем приталенном платье. «Я в жизни ничего вкуснее не ела. Хочу, чтобы мама тоже это попробовала, но она уже не сможет», — ответила рыдающая девушка и... И началась цепная реакция. В итоге в гостевой комнате перед большим столом сидели 9 девушек, ели шикарный ужин и ревели. И чем больше ели, тем больше им хотелось реветь.